горящий окурок, упавший на снег. Тянет магнитом закрытая дверь. Вот кто-то прошел и оставил свой след. Ласковый ветер теплых морей. Это религия завтрашних дней. Ласковый ветер теплых морей. Они будут дольше, мы будем.